Дэвид подключился к наушнику Дугубо и сказал: «Рядом с тобой три темных портала. Ты не должен позволять зверю бездны распространяться. Я знаю, я знаю. Прекрати паниковать». Дугубо зевнул, растопырив пальцы, позволяя зеленому туману сбежать с его кожи. «Подразделение дракона рожденных, расчистите путь и возвращайтесь на пост, когда все закончатся», — Бибидон заявил, наблюдая за монитором. «Ядовитый зал, попытайся удержать чудовище бездны в одном месте. Делай все, что в твоих силах», — добавила она напоследок, заставив командира взволнованно улыбнуться. Бибидон закрыла глаза и мысленно просмотрела все, предполагая причину, по которой Империя Солнца и Луны совершила этот безрассудный шаг. «Не говори мне». Она открыла глаза. «Дэвид, как обстоят дела на континенте Дула?» Дэвид был смущен этим вопросом и ответил: «Позвольте мне сначала проверить, Ваше Величество. Ах, к континенту приближаются несколько небольших лодок и летающих кораблей. Они использовали скрытые пути. Портал – это отвлекающий маневр, но разве они не просто тупые? В конце концов, Юньлун и его служанки в настоящее время остались на континенте Дула». Бибидон хихикнул и сказал: «Фу-фу, давай сосредоточимся на линии фронта. Они думали, что порталы привлекут наше внимание и удержат армию в одном месте, но они ошибались. Должно быть ограничение на количество порталов, которые Империя Солнца и Луны может открывать одновременно. Они не запирали нас здесь, мы заперли их здесь с собой». Глава 366. Жаркое поле битвы. Люирлун, Дугубо, позаботьтесь о порталах рядом с вами. Не сильно беспокойтесь о своем посте, потому что Империя Солнца и Луны их не тронет. Мы обнаружили небольшой транспорт, тайно направляющийся к континенту Дула. Бибидонг приказал Дэвиду расширить обзор со спутника и поделился им со всеми мини-картами. «Остерегайся засады. Я не хочу, чтобы Империя Светлого Духа потеряла свои драгоценные активы». Наконец, она прокомментировала: «Услышав приказ императрицы, даже знаменитый Учиха Мадара не смог удержаться от веселой улыбки. Использование драгоценных активов вызывает у них некоторую симпатию, учитывая постоянное холодное выражение Бибидонга в течение последних 3 лет. Какая бескорыстная женщина!» Люирлун рассмеялась и, проявив крылья адского дракона, полетела к ближайшему порталу, сопровождаемая отрядом драконорожденных. Она сконцентрировала энергию огня в своем левом кулаке и наблюдала, как из портала бездны хлынул рой чудовищ бездны. В этой локации по меньшей мере 5 порталов. Кулак адского дракона. Люирлун запустил огненный кулак в чудовищ бездны. Огромный сгусток огненной энергии спустился с неба и поднял температуру океана, превратив морскую воду в горячий пар. Бум! Чудовище бездны обратилось в пыль, не оставив ни одного врага, которого могла бы сжечь Люирлунг. Она убила более 10 000 врагов одной атакой и заставила подразделение драконорожденных трепетать от удивления. Они жили под опекой Люирлунг в течение 3 лет и наблюдали, как ее сила невероятно росла, но никто из подразделения драконорожденных никогда не видел ее полной мощи. Даже когда Люирлунг сражался с другими командирами, лишь горстка людей могла быть свидетелем этого. Между отрядом «Багровый рассвет» и подразделением «Драконорожденные» возник конфликт из-за того, что их командиры владеют стихией огня, что заставляет их спорить о том, кто более искусен. И заканчивается это несколько плачевно. Учиха Мадара вышел с тренировочной площадки с наполовину обугленным телом и произнес 3 строчки слов: «Мой огонь поддается контролю, и он может подчиняться моей воле для достижения многих целей. Неважно, было ли это ниндзюцу или просто манипулирование огнем. Однако целью огня этой безумной женщины является чистое разрушение. Он грубый и, кажется, исходит из самого ада. И да, я победитель. Прекратите спорить». Высокомерный Учиха Мадара ушел, оставив разрушенную тренировочную площадку. Люирлун стоял в центре с огненным телом в состоянии, которое не было ни живым, ни мертвым. В тот день Учиха Мадара обнаружил, что на стороне Юньлуна не одна сумасшедшая женщина. Люирлун была талантлива от рождения, но мусор годами препятствовал ее росту. После того, как ограничение было снято, развитие и сила Люирлуна стремительно возросли. Даже старейшины Зала Духов никогда не видели, чтобы кто-то второй пробуждал свою боевую душу из чистой тренировки. Адский дракон Дула, она единственная командирша Империи Светлого Духа. Бум! Люирлун крепко сжала руки и создала искру между ладонями, издав звук барабана в этом районе. Она проявила свои кольца духа и окрасила море в алый цвет. «Командирша, 10 часов!» Алая кричала издалека, но через наушники Лю Ирлун могла слышать беспокойство своей ученицы. Лю Ирлун инстинктивно подняла ногу в воздух и ударила изо всей своей базовой силы, посылая волну адского пламени. Бам! Всплеск! Бу-у-у-ум! Они направили искривленную пространством атаку прямо на мой дом. Какая раздражающая группа отбросов! Лю Ирлун сосредоточила свой взгляд на самом дальнем портале, увидев чудовище бездны с трубообразной штукой на спине. Этот зверь из бездны также казался слепым, потому что Лю Ирлун не мог разглядеть никаких глаз на его теле. Пространственный зверь. Эта раздражающая тварь могла начать атаку через искривленное пространство, подобное червоточине, заставая свою жертву врасплох и обычно убивая с одной попытки. Это чудовище из бездны терроризировало восточное побережье в течение недели и унесло много жизней. И если бы не пространственный замок Гуюэна, мы не смогли бы убить его. Тэче, я не хочу звать на помощь Гуюэну. Лю Ирлун выругалась, сопротивляясь очередному снаряду размером с остров, брошенному в нее. Эта штука мгновенно появилась из воздуха. Бум! Лю Ирлун отразила атаку пространственного зверя своим адским пламенем и быстро спланировала контратаку. Она прочитала несколько отчетов о пространственном звере и его слабостях. Как предельный дуло, пространственное восприятие Лю Ирлун довольно высокое, и каждая прореха в ткани пространства должна раскрыться, если она сосредоточится на мгновение. И на этот раз пространственный зверь не просто посылает одну атаку. Лю Ирлун обнаружила 7 боеприпасов, уничтожающих острова, приближающихся к ее позиции. Ах, этот ублюдок! Широкая ухмылка появилась на красивом лице Лю Ирлуна. Кровожадная ухмылка, которая заставляет всех в радиусе 2 километра дрожать от инстинкта выживания. В центральной диспетчерской Дэвид, не веря своим глазам, хлопнул ладонью по столу и крикнул: «Подразделение драконорожденных, блять, отступайте со своей позиции». Сейчас Алая использовала свой навык массовой телепортации духа и переместила всех драконорожденных вокруг себя, вздыхая от поражения. Бам! Алый столб разрушения поднялся из тела Лю Ирлун и полностью испарил все вокруг нее. Прямо сейчас она похожа на буквальное воплощение солнца. Атаки пространственного зверя могли даже коснуться тела Лю Ирлун и мгновенно сгореть дотла при входе в ее владение. Проявился пылающий огненный шторм, который медленно превратился в огромного алого дракона. Пылающий клинок, подобный клыку. Скарлетт вытащила острый клык из пасти алого дракона и пустила по руке кровь, но вместо крови все увидели похожий на жидкость огонь, освещающий весь зуб. Секунду спустя он превращается в огромный меч, непрерывно горящий алым огнем. Она посмотрела на пространственного зверя и насмехалась. «Иди сюда, маленький ублюдок, атакуй меня снова своими атаками. Я хочу посмотреть, как ты попытаешься». Ее глаза сузились, как у дракона. Рев. Пространственный зверь был оскорблен и сердито взревел, предприняв атаку размером с большой остров. Сотня шаров сжалась в трубе пространственного зверя и вновь появилась на стороне Лю Ирлуна. Командирша Империи Светлого Духа столкнулась с атакой, которая могла уничтожить 1/4 континента Дула. Все, кто знает Лю Ирлуна, почувствовали, как у них сжалось сердце, задыхаясь от силы атаки пространственного зверя. Огромная тень накрыла океан. Человек ни за что не смог бы выжить в этом. Но Лю Ирлун больше не была чистокровным человеком. 3 года назад она стала чистокровным драконом с помощью эссенции крови Юньлун. Ха-ха! Лю Ирлун счастливо рассмеялся. Хорошая работа, ты, маленький ублюдок, а теперь иди умри. Это было слишком быстро, чтобы кто-либо, находящийся под гипердула, успел отреагировать. Даже с учетом наблюдения спутника, Дэвиду Шилду пришлось замедлить запись в 30 раз. В мгновение ока атака пространственного зверя исчезла. И не только это, пространственный зверь был стерт с лица земли в сотни миль отсюда. Лю Ирлун стоял там, где раньше стоял зверь, и сжигал все вокруг своим огромным мечом с клыками. Че, что случилось? Кто-то в диспетчерской потер глаза. Я не вижу, что произошло в секторе W9N16. Командирша Лю Ирлун, казалось, телепортировалась в это место и мгновенно убила пространственного зверя, не оставив никаких следов. Биби Донг покачала головой и сказала: «Это оружие Лю Ирлун, или, скорее, ее адское пламя». Лю Ирлун создала двуручный меч, проявив свое адское пламя. Лезвие горело даже жарче солнца на пике своего могущества, но она удерживала его руками. Что касается мгновенного перемещения, она расплавила ткань пространства и, вероятно, проследила происхождение пространственного зверя по нападению из засады. Атака размером с большой остров должна была оставить достаточно большую брешь, чтобы она могла ее расплавить. Поскольку атака исходила из трубы пространственного зверя, Лю Ирлун мог мгновенно нанести смертельный удар, жарче, чем солнце на пике. Наблюдательница пробормотала себе под нос, и расплавляющая ткань пространства. Это вообще возможно? Дэвид Шилд криво улыбнулся и прокомментировал. Мы путешествовали в другой мир, так что выбросьте свою логику в окно. Наука и физика – не единственные законы в этой причудливой вселенной. Ты забыл, что Юньлун бросил башнеобразные мечи на всех ради одного в округе камина. В то время Япония должна была испытывать непрерывные землетрясения. По крайней мере, Юньлун сдерживает свои силы и не приводит к распространению ударной волны, иначе население Японии станет еще меньше. Небрежно добавил он, посыпая солью героев Японии, которых завербовал Юньлун. Наблюдатели в центральной комнате мониторинга стали ужасно тихими и подавили свою нервозность. Да, они полностью стерли это воспоминание из своих голов, потому что то, что Юньлун делал в прошлом, считалось для них богоподобным. «Я слышу тебя, Дэвид!» Раздраженный голос Каины Цуцуми зазвенел в комнате. «Перестань шутить и сосредоточься на своей чертовой работе!» Возвращаясь к Лю Ирлонг, она выдохнула и взмахнула своим двуручным мечом в сторону портала бездны. Она не была мастером запечатывания, как Мадара, но ее адский огонь должен быть способен расплавить портал бездны. Портал бездны является частью плана бездны, единого живого организма, принесенного Империей Солнца и Луны в этот мир. Это также было подизмерение, которое Зицу искал последние 3 года. Запечатав эти порталы, чудовища бездны перестанут изливаться в этот мир. Однако Лю Ирлун закрывает черные врата на своем пути. Она расплавила портал сильным пламенем и прижгла пространство ткани от заражения влиянием уровня бездны. И это был большой успех. До встречи с Юньлуном это не должно было быть возможным. Но пакет его божественности помог ей лучше развить адский огонь. После закрытия портала Лю Ирлун связалась с главным вертолетоносцем и сказала всем, что она тоже может уничтожить портал. «Молодец, Лю Ирлун!» Рот Дугубо скривился от раздражения. «На моей стороне нет никого, обладающего силой запечатывания. Наш отряд не использовал ничего, кроме гребаного яда». Дугубо в данный момент парил в воздухе и наполнил своим божественным ядом вход в портал бездны. Он буквально загоняет в лагерь порождение зверя бездны и убивает все, что появляется с его умением, но это не решает проблему. «Подкрепление уже в пути», — ответил Дэвид, наблюдая за полем Дугубо. «Продолжайте убивать чудовище бездны в течение 5 минут». «Нет, 4 минут должно быть достаточно». Дугубо нахмурился и спросил, «О ком это подкрепление, о котором ты говоришь, Дэвид?» Дэвид криво улыбнулся и ответил, «Королева эльфов, Юньлинси». Глава 367. Раздражение Дугубо. «Королева эльфов, Линси, что она могла сделать в такой ситуации?» Дугубо потерял дар речи, потому что королева эльфов не обладала такой силой, чтобы закрыть врата бездны, как Мадара и Лю Ирлун. «Я тебя слышу», — в наушнике раздался голос Юньлинси. «К тому же, я не такая уж и бесполезная, ХМ». Получив приказ Биби Дуна, эльфийская королева на механических крыльях, как у фей, прилетела к Дугубо. Надувшись от досады, она преодолела звуковой барьер и превратилась в розовый свет. Свош! Дугубо прищурил глаза и почувствовал, как в его сторону устремилась огромная энергия. Он убил своим ядом еще одну группу абиссальных зверей и отбросил их обратно в портал. Юньлинси заметила Дугубо и стала черпать энергию из природы, активируя благословение дракона, полученное в лесу Вечного Дракона. Волосы Юньлинси стали зелеными, а на левой стороне головы вырос рог. Благословение дракона природы. Она хлопнула в ладоши. Славная сандаловая пальма. Глаза Дугубо расширились, когда он увидел, как с неба спускается массивная ладонь, состоящая из зеленой энергии. «Ой, я все еще здесь!» — воскликнул он в недоумении. Он быстро использовал сломанные теневые шаги из искусства красного облака неба и отступил от портала. В 100 метрах от него было видно, как атака Юньлинси утопила бездонного зверя в бесплотном пространстве, запечатывающее пространство духа. Юньлинси создала ладонями коробчатую форму, медленно растягивая их. Эфирная область испустила интенсивный зеленовато-розовый свет, закрывая бездну от внешнего мира. Так как эфирный домен питался от природы, Юньлинси могла взять энергию планеты Дулуа, чтобы закрыть портал бездны. Хотя это заняло бы больше времени, чем у Мадары и Лю Ирлуна, она могла сделать это пассивно. «Ты в порядке?» — с самодовольным видом спросила Дугубо. «Ты чуть не запечатал меня вместе с этими зверями». Дугубо нахмурился, заставив королеву эльфов захихикать от удовольствия. Юнь Линси пожала плечами и ответила: «Полагаю, проблемы с навыками». Они продолжали шутить еще несколько минут и получили неожиданное предупреждение от Дэвида. «Линси, Дугубо, спутник обнаружил мощную энергию из портала бездны рядом с вами. Следующий абиссальный зверь может быть на уровне дикого бога», — торжественно сказал Дэвид. Дугубо и Юнь Линси посмотрели на портал и увидели, как из него выскочил двуглавый гигант. Он разрушил эфирный барьер и возвышался примерно на 100 метров. На первый взгляд, этот парень буквально состоит из одних мышц. «Черт!» — выругался про себя Дугубо. «Губа!» — королева эльфов вызвала свою душу духа. Это существо было родом с ее родной планеты, воображаемый дракон. Воображаемый фаери-дракон был похож на маленького человечка с флуоресцентными крыльями бабочки. Его тело излучало мягкий свет, обладая способностью усиливать атрибуты атак своего собеседника. «Мне нужно было стабилизировать эфирный домен, так что сначала ты сразишься с ним». Юнь Линси пинком отправила Дугубок гиганта подобному бездонному зверю. «Задержи его на 5, нет, 2 минуты. Линси, длинноухая сука». Дугубо был на самом деле до крайности зол и стоял перед гигантским абиссальным зверем в мрачном настроении. Он достал из своего пространственного инструмента жемчужину зеленого цвета и проглотил ее. Из тела Дугубо вырвалась злобная зеленая аура, отчего его мускулы слегка вздулись. Его глаза почернели от красной склеры. Император нефритовых фосфорных змей. Он щелкнул пальцами и вызвал 9 багровых колец духа. Боевая душа. Манифестация. 7-е кольцо духа засветилось. Бум. Огромная зеленокожая змея упала с неба в океан, превратив воду в злобный изумруд. Дугубо прыгнул к змее и вдохнул, всасывая яд в свое тело. Яд – источник его силы. Яд – это еще и лекарство для него. Исследовав множество ядов, Дугубо нашел идеальный яд для культивации – слеза лунынь. Слеза лунынь – вещество, усиливающее боевую душу, физическую силу и разум Дугубо до богоподобного состояния. Его кожа потемнела, и на ней одна за другой появились фиолетовые отметины. «Иди!» – Дугубо приказал змее броситься вперед. «Хис!» – нефритово-фосфорный змей император, подпрыгивая на волнах океана, приблизился к двуглавому гиганту. Это позволило Дугубо приблизиться к цели. Когда змея поднялась к бедру гиганта, Дугубо широко раскрыл ладонь и крикнул: «Инкоррозийный яд! Расплавься, чертов ублюдок!» Бам! Дугубо нанес сильный удар по бедру гиганта и стер его с лица земли своим ядом. Дэвид и все, кто находился в комнате с монитором, замолчали, наблюдая за этим зрелищем. Даже глаза Биби Дун слегка расширились, потому что о таком сильном яде на удивление никто не слышал в истории. Есть химическое вещество, которое может растворить тело человека, но для его действия требуется довольно много времени. Пробормотал один из исследователей в комнате. Яд генерала отличается. При такой трансформации его яд становится инвазивным и разрушает живые клетки, как горящий огонь. И его тело прекрасно хранит весь этот яд. Насколько высоки его иммунитет и сродство? Дэвид Шилд торжественно поправил очки, потому что ему следовало попросить яд Дугубо после этой войны. Количество оружия массового поражения, которое он мог бы создать с его помощью, просто аппетитно. Хе-хе. Усмехнулся про себя Дэвид. Биби Донг уже давно знала Дугубо. Это был верный подчиненный, которого ее сын завербовал лично. Это был способный человек с эксцентричным характером и темпераментом, достигший в солидном возрасте уровня титульного Далуа. Это не вся его сила. Дугубо еще не использовал реликвию бога, легкомысленно заметила она. А мы и не знали. Вернувшись к Дугубо, он вдохнул и посмотрел, как двухголовый гигант падает в океан. Он активировал кольцо духа и окаменел в области груди этого абиссального зверя. Граа! Абиссальный зверь издал боевой клич и ударился спиной об океан, создав мощное цунами во всех направлениях. «Ты уже закончила!» — крикнул Дугубо на Юнь Линси. «Минутку!» Юнь Линси сосредоточилась на восстановлении эфирного домена. Инстинкт Дугубо внезапно предупредил его, когда массивная ладонь закрыла солнечный свет. Он выпустил еще больше яда, сформировал копье и со всей силы метнул его. Бум! Искусство яда. Возвращение к истоку тысячи игл. Дугубо превратил взорвавшиеся копья в иглы, разбросав их по телу двуглавого гиганта. Он пытался обездвижить этого парня, но бездну было трудно подавить. Даже если бы он хотел использовать яд убийства бога, на его применение ушло бы много времени. Не говоря уже о том, что влияние окружающей среды будет фатальным. Юнь Линси сцепила руки и скрутила их, сжимая пространство вокруг портала бездны. Юньлинси проверила состояние Дугубо и с помощью корней помогла ему сдержать двуглавого гиганта. «Еще чуть-чуть», — пробормотала эльфийская королева, закручивая пространство вокруг ближайших порталов бездны. «Их осталось три. Бам!» Дугубо перешагнул через двуглавого гиганта и с каждым шагом отравлял бездну, впечатывая ядовитый оттенок в кожу врага. Рев. Двуглавый гигант в ярости разделил свое тело пополам, оставив Дугубо в изумлении. «Это жульничество!» Дугубо хлопнул рукой по руке. «Граааа!» Дугубо влил 10% своего яда в сдерживаемого гиганта и увернулся от атаки вновь разделенного гиганта. Он почувствовал огромную силу удара этого парня и слегка нахмурился. «Неужели они?» — подумал он, что-то поняв. 9-е кольцо духа. Нефритовый фосфор божественного света. Змеиный император, следуя приказу Дугубо, открыл третий глаз и залил все вокруг интенсивным зеленым светом. Дугубо переместился на фоне этой мощной, но ложной атаки и схватил только что отделившегося гиганта за лодыжку. «Получи, ублюдок!» Взрыв яда. Дугубо ударил пальцем по коже гиганта и запустил яд в его гигантское тело. Да, даже если гигант разделился на две части, яд Дугубо все еще был внутри него. Кабум! В результате взрыва в теле гиганта образовалось несколько отверстий, а на лице Дугубо появилась ухмылка. «Ха-ха-ха, разделение тела на две части – большая ошибка», – насмешливо прокомментировал он. «Это последнее, ядовитое искусство, взрыв змеиного токсина, сваош, бум». Яд в теле гиганта собрался в одну точку и взорвался мощным взрывом в форме змеи. Гигант потерял верхнюю часть тела, а нижняя половина упала в океан. Один вниз, еще один, бам. Дугубо почувствовал удар по всему телу. Брызги разлетелись по океану и были остановлены плавающим льдом в 300 метрах от него. «Бэ-бастард!» Он закашлялся кровью. «Он уже нарушил мою сдержанность». Вытерев кровь со рта, Дугубо погрозил гиганту пальцем и сказал: «Думаешь, ты застал меня врасплох? Посмотри налево». Гигант, похоже, понял Дугубо и посмотрел влево, где его настигла волна шипов. Шип страдания. Юньлинси вздохнула с облегчением. «Как раз вовремя. А теперь умри». Ее голос эхом разнесся по округе. Шип вонзился в тело бездонного зверя и распался на части, высасывая всю энергию и кровь в ноль. Юньлинси потребовалось 42 секунды, чтобы превратить гиганта в окаменевшую пыль. Крак. Бум. Гигант рассыпался в пыль. «Теперь здесь все чисто», — Дугубо сообщил через наушник, принимая пилюлю восстановления. «И здесь тоже», — спокойно добавил Учиха Мадара. Люирлонг надула щеки и ответила: «Я сожгла свою область дотла». Дэвид Шилд. Биби Донг потерла подбородок и ответила: «Хорошо, Мадара и Дугубо, оставайтесь на своих позициях и ждите дальнейших приказов. Люирлун, я хочу, чтобы ты выдвинулся с отрядом драконорожденных. Ваше местоположение – ближайшие к один и краткой базе Империи Солнца и Луны». «Вас понял», – ответил генерал. «Да, малыш, пришло мое время». Люирлун взволнованно вызвал вертолет и прыгнул на палубу. «Отряд драконорожденных, время мести». Глава 368. Событие 2. Гигантских порталы бездны. Биби Донг внимательно изучала изображение со спутника, выискивая заговор, который она могла бы использовать против Империи Солнца и Луны. Она выбрала одну или две вещи на карте, но что-то было странным. Империя Солнца и Луны известна своими технологиями за пределами этой эпохи, и Юньлун объяснила ей, что люди этой империи пришли из будущего на 10 000 лет вперед. Однако это не мешает Юньлуну предположить, что Империя Солнца и Луны происходит из другой ветви реальности. «Для нас все идет слишком хорошо», — пробормотал Биби Донг, приказывая Дэвиду Шилду переместить другую панель спутниковой связи на главный экран. Однако, увидев меняющийся главный экран, все в комнате замолкают. «Ха!» Биби Дон издал раздраженный стон. «Я вижу, они смотрят на нас сверху вниз. Все эти атаки для отвлечения внимания». Она уставилась на экран, увидев массивный портал бездны. Его огромные размеры почти достигали облаков. Дэвид Шилд потер подбородок и прокомментировал: «Ваше Величество, мы должны быстро отправить еще одно подразделение. На этом этапе портал бездны станет слишком большим и зальет больше чудовищ бездны, чем все 3 года назад вместе взятые. Такой наплыв врагов. Я не думаю, что планета Дула может выдержать такое большое вторжение с другой стороны». То, что сказал Дэвид, правда. Один муравей-бездонник всего за несколько вдохов может создать миллион за миллионом существ титульного уровня Дула. Представление хаоса может произойти, потому что это огромная головная боль для некоторых людей. Лю Ирлонг, Дэвид попытался связаться с огненной повелительницей. Нет, Биби Дон остановил его. Нет, пусть Лю Ирлонг и подразделение драконорожденных следуют предыдущему приказу. Атакуйте один Ю базу Империи Солнца и Луны и не оставляйте в живых никого из высокопоставленных людей. Мадара, действуй. Она скомандовала призраку Учихи, заставив красноглазого мужчину ухмыльнуться. Покиньте передовую линию острова Бога Моря, поскольку кто-нибудь позаботится об этом месте за вас. Дугубо и Юньлинси остаются на своих позициях. Это место все еще уязвимо для атаки флота. Уничтожив остальную часть флота линкоров в своем районе и закрыв портал бездны, Учиха Мадара услышал приказ Биби Донга и слегка ухмыльнулся. Он велел всем отступить, собравшись у геликарьера. «Капитан, мы получили координаты. Лабрава или Манамиайба доложили Мадаре. Профессор Дэвид приказал нам сосредоточить все внимание на гигантском портале бездны. Он также уронил туда знак печати. Отделение техники запечатывания, подготовьте формулу техники бога летящего грома». Учиха Мадара командовал другим подразделением. «Да». Группа из 10 человек собралась на палубе геликарьера. Они помахали какими-то знаками руками и нанесли формулу печати с надписью «Перенос в пустоту». Персонажи на вертолете за 3 секунды. Хирашин. Активирован. Свист. Геликарьер исчез с неба острова Бога Марии и вновь появился на другой стороне планеты Дула. Он дрожал несколько секунд, прежде чем стабилизироваться над облаком. «Восстанови свою энергию», — сказал Учиха Мадара и удовлетворенно кивнул, зная, что его подчиненный сможет имитировать и использовать технику Табирамы за 3 года. Этот седовласый Синджу был бы шокирован, узнав об этом. Что ж, это все благодаря превосходной памяти Зицу. Этот комок черной грязи тайно сохранил все секретные дзюцу и техники в мире шиноби. Его сбор информации действительно лучший. В наушнике Мадара раздался голос Дэвида. «Мадара, постарайся подавить все, что в твоих силах. Нет, запечатай этот портал бездны, если сможешь». Глядя на гигантский портал, Учиха Мадара не смог удержаться от смешка и ответил. «Ты знаешь, что слишком многого от меня требовал, верно? Эта штука, вероятно, может выпустить несколько диких зверей уровня бога бездны. К черту все, прими чертову миссию. Разве не ты тот, кто разглагольствовал о том, каким скучным был этот мир? Там ты можешь устроить небольшую вечеринку, не сдерживаясь». Дэвид немедленно возразил. «Учиха Мадара, ха-ха, ха-ха-ха, да, ты чертовски прав, Дэвид». Он громко рассмеялся, лишив всех на палубе дара речи. «Так просто». Дэвид Шилд отпил кофе из своей чашки. «Главный исследователь, это не то, чем вы должны гордиться». Люди в комнате мониторинга уставились на Дэвида, как на отъявленного мошенника. «И еще, откуда у тебя эта чашка кофе?» Возвращаясь к отряду Цримсандавн, Учиха Мадара потянулся всем телом и несколько раз подпрыгнул на палубе. «Данджура, защити геликарьер любой ценой. Ты обладал самой большой защитной способностью из всех, кроме меня», он небрежно прокомментировал. «Итак, никогда не отводите глаз». Нежный преступник или Дандзюрота Бита кивнул и ответил. «Да, капитан, я постараюсь изо всех сил. У меня в пространственной сумке готов запас чая. Скажи мне, когда ты получишь их все, я приготовлю для тебя чашку». «Это вызов», — Учиха Мадара отпустил шутку, на которую Миляга ответил, покачав головой. Данжира слабо улыбнулся и ответил. «Бросить тебе вызов, это слишком для меня». Мадара согласился с Данджура. «Я так и думал. Подразделение Винцлайер останется на вертолете. Манами, приготовь баллистический рельсотрон Чжуга». Лабрава кивнул, разворачивая клавиатуру с голограммой для управления вертолетоносцем. Вытащив Гунба и Косу, Учиха Мадара уставился на гигантский портал бездны и заявил. «Багровый рассвет, ты знаешь, что ты должен сделать. Атака». Силуэт Мадары замигал в нескольких километрах от нас. Более 1000 элитных членов Багрового рассвета двинулись в сторону гигантского портала бездны. Зверь бездны начал изливаться, и Мадара сжег их всех величественным пламенем разрушителя. С другой стороны, Лю Ирлун оставляет огненный след в атмосфере и наблюдает, как пушечный снаряд пролетает по ее алым волосам. Снаряд пролетел мимо нее на несколько миллиметров, что она почувствовала некоторое время назад. Она не утруждает себя уклонением, потому что в нее все равно не попадут. И кинетическая энергия, производимая пушечным снарядом, не повлияет на нее аурой адского пламени. Свист. Бум. Лю Ирлун взглянул и прокомментировал. Это был снаряд 8-го класса. Этого было недостаточно даже для того, чтобы ранить меня. «Как там ситуация, Мадара, Дугубо?» Она прижала наушник, наклоняя голову, чтобы увернуться от очередного летящего пушечного снаряда. «Чисто», — Дугубо ответил, возвращаясь в свое базовое состояние. «Я здесь занят, не звони мне». У Чихомадара отключил звонок. Лю Ирлун потерял дар речи и крикнул. «Грубиян! Ляск!» Ее рука схватила пушечный снаряд, раздавив его экстремальной температурой. Лю Ирлун посмотрела вниз и обнаружила линкор с сигнальной башней наверху. «Вот, забери свой панцирь обратно». Она бросила наполовину сгоревший панцирь линкору. Свист. Бум. Подразделение дракона рожденных, наконец, погналось за ней и стало свидетелем этой сцены с оцепенелым выражением лица. Алая подошла к Лю Ирлунгу и спросила. «Мы не обнаружили воздуха и воды в радиусе 1000 миль. Тем не менее, я не понимаю мотивов Империи Солнца и Луны. Командирша, что вы думаете?» Лю Ирлун вздохнул и ответил. «Я не знаю. Эти трусы всегда прячутся за своими технологиями. И уничтожение линкора заставляет меня понять, что большинство из них управлялись дистанционно издалека. Дэвид, пожалуйста, подави сигнал. Я не хочу тратить свое время на эти отвлекающие факторы. Используя интенсивные волны духовной энергии, спутник может предотвратить любые технологии, связанные с энергией, которые не зависят от электричества. Это очень эффективно против Империи Солнца и Луны. Тем не менее, Империя Солнца и Луны все еще может установить энергетический барьер с той же длиной волны энергии. Существует высокая вероятность того, что Империя Солнца и Луны выяснит местоположение своего спутника. Я могу это сделать, но только во внешней области. Это нормально, ответил Дэвид, нажимая на экран рядом с собой. Да, Лю Ирлун вернулась, используя небесное искусство красного облака, чтобы заставить ее глаза сиять красным. Подразделение дракона рожденных также сделало то же самое и активировало технику. Не волнуйся, я скажу вам отключить помехи, когда мы войдем во внутреннюю область. Хорошо. Дэвид щелкнул переключателем, в результате чего облачный и активировался и распространил энергетические помехи. Лю Ирлун и подразделение дракона рожденных быстро пересекли море, без каких-либо проблем преодолев несколько километров. Их существование было искусно, скрыто от глаз Империи Солнца и Луны. Несколько минут спустя Лю Ирлун и подразделение дракона рожденных прибыли к границе на прозрачном. Вертолет следовал за ними из-за облака. «Дэвид, ты можешь остановиться сейчас». Лю Ирлун выдохнул, торжественно осматривая местность, потому что здесь ничего не было, только бескрайнее синее море. По крайней мере, так она думала. Благодаря своей зрительной технике Лю Ирлун смогла разглядеть остров с усиленно охраняемой границей, покрытой маскировочным барьером. Она отдала своему отделению приказ отойти на несколько шагов назад. Несмотря на то, что это предупредило бы наблюдателя Империи Солнца и Луны, Лю Ирлун это не волнует, и она сжигает барьер своим адским пламенем. Кача. В барьере образовалась раскаленная дыра, которая успешно запустила протокол тревоги, но явно позволила войти Лю Ирлунгу и другим. Обнаружен нарушитель. Обнаружен нарушитель. Обнаружен нарушитель. Бум. Лю Ирлун включила сигнал тревоги и увидела, как появилось несколько дронов с оружием, направленным на нее. Какой теплый прием. Она усмехнулась, создавая в воздухе полосы, похожие на клыки. Гори. Тем временем Биби Донг глубоко задумалась о чем-то и не отводила глаз от монитора. Все на своих местах. Она пробормотала себе под нос. Еще один. Обнаружен еще один гигантский портал бездны, Ваше Величество, сообщил кто-то в комнате. Это событие с двумя порталами. Где? Биби Донг спокойно ответил. Я. Это недалеко от континента Дула. Биби Донг хлопнула рукой по сиденью и фыркнула. Что за дура? Они действительно хотели уничтожить континент Дула? Да, использование гигантского портала бездны для наводнения континента сущностью класса Дикий Бог. Что нам делать? Спросил человек, который узнал о портале. Биби Донг улыбнулся и ответил. Ничего, Пердон, вы правильно расслышали. Мы ничего не делаем. Там его служанка, и они достаточно способны справиться с порталом. Глава 369. Пролитый суп. Главная база Империи Солнца и Луны. Комната со звездами. Мэм, Лю Ирлун пробил наш барьер. Человек в футуристического вида шлеме сообщил о нарушении защиты всем присутствующим в комнате. Что нам делать? С такой скоростью она доберется до главной базы до того, как двойные врата смогут выполнить свою работу. Это будет взаимное уничтожение. Су Мучен нахмурился, услышав отчет. Она вздохнула, потому что, если бы только Кан не действовал импульсивно, Два я база не была бы так скоро уничтожена Империей Светлого Духа. Они были приманкой и по праву попали в ловушку. Отправил мастера духовного руководства 10 го-класса и специалиста по левитации на границу. Я хочу, чтобы все мониторы были сосредоточены на этой области, наблюдая за передвижением Лю Эрлуна. Несмотря на то, что Су Мучинг была главным исследователем Империи Солнца и Луны, она также была генералом до создания компании «Прыжки во времени». Однако, похоже, они обратились не к той истории. Су Мучен вздохнул и просчитал намерение Империи Светлого Духа быстро атаковать их базу, пристально глядя на парящий в небе кусок черного металла. «Биби Донг, императрица Империи Светлого Духа, я не знаю, что ты планируешь, но я не проиграю. Империя Солнца и Луны никогда не падет только из-за тебя. Мы – будущее». Она твердо поклялась, переводя взгляд на другой экран. На персональном мониторе Су Мучинг неподвижно стоял массивный гуманоидоподобный робот в темно-оранжево-малиновой броне. Ее самое ценное творение. Подумать только, что мне придется использовать это. Эта временная шкала более опасна, чем я ожидала. Подумала про себя Су Мучинг. По крайней мере, богатые ресурсы позволили мне создать духовную механику без каких-либо проблем. Возможно, мы приземлились не на ту временную шкалу, но информация о будущем все еще пригодна. Возможно, вы захотите это увидеть. Наблюдатель снова позвонил Су Мучингу. Хотя звонил Су Мучинг, все инстинктивно посмотрели на экран монитора и увидели, как рядом с континентом Дула открылись колоссальные врата. Он должен был быть активирован и излить бесконечную волну чудовища бездны на домашнюю базу Империи Светлого Духа, но нет. Внезапно из ниоткуда появилась беловолосая женщина и проплыла рядом с колоссальными воротами. На ней был зеленый костюм китайской горничной, волосы были собраны в пучок. Она также владела странного вида посохом с заостренным концом, похожим на снежинку. Это рот Су Мучинга открылся от изумления. «Кто эта женщина? У нас есть какие-нибудь записи о ней?» «Примерно так. Кто-то вошел в комнату, освещенную звездами. Я на 90% уверен, что эта женщина была женой Учжанмина. Она изменила цвет волос после 3 лет нашей стычки на острове Морского Бога, но ее лицо не сильно изменилось». Су Мучен взглянула на человека, найдя Люкана. «Главный исследователь инструментов ведения войны духами. Ты здесь?» Она выглядела недовольной. Люкан пожал плечами, увидев реакцию Су Мучинга, и продолжил. «Ты не единственный, кто здесь разозлился, Мучинг. Я тоже зол, понимаешь? Кроме того, эта женщина – дочь ледяного монарха Дула. Этот ледяной монарх?» Все нахмурились. «Да, тот ледяной монарх». Люкан кивнул, опустив голову рядом с Су Мучингом. «Бин Чун, или ледяной монарх Дула, по описанию людей на передовой, является защитником острова Бога Моря наряду с 7 детьми Бога Моря. Он обладал огромной силой и уничтожил более 9000 эскадрилей бездонных дронов. Дроны бездны – это звери бездны, управляемые с помощью инструментов духовного руководства, которые не являются слабыми силами. Они не слабые, но Бин Чунь слишком силен. Некоторые люди даже предположили, что Бин Чунь – защитник суда Бога, похожий на босса Иси, но доказали обратное, поскольку они ничего не знали о боге льда. Он настоящий монстр, одного взмаха его меча достаточно, чтобы разделить более 100 миль океана на 2 части. Я полагаю, ее зовут Чун Юнси, титул Дула. Однако ее воинственная душа и боевая мощь соответствуют гипердула или выше, потому что она убила Учжанмина, чья сила была сильно усилена прототипом боевой брони. Броня зафиксировала чрезвычайно низкие температуры и давление, такие как сильные зимние штормы перед смертью Учжанмина. Услышав слова Люкана, все в комнате занервничали еще больше. «Ну, не беспокойся о ее силе. Что она может сделать против колоссальных врат? Простой смертный не смог бы сразиться с диким богом в одиночку». Люкан уверенно зевнул. «Поскольку вся огневая мощь сосредоточена на поле боя, у Империи Светлого Духа практически нет защиты, кроме окружающего ее космического барьера. Возмездие моих муравьев бездны провалилось, но подтвердило, что на стороне Империи Светлого Духа были существа класса диких богов, но это все. Как только эти люди окажутся запертыми на поле боя, мы сможем уничтожить их изнутри и полностью завоевать этот мир. Кан, ты использовал муравьев бездны для такой вещи». Су Мучен потеряла дар речи. Люкан улыбнулся и ответил. «Я гений. Что я могу сказать? И вот так их мечта скоро будет разрушена Чу Юньси». 6 минут назад Чу Юньси готовила на кухне и напевала свою любимую мелодию. Она хотела подать Юньлун свое самое выдающееся блюдо, пикантный кисло-овощной суп, но затем дрожь прокинула горшок на землю. Чу Юньси уставилась на пролитый суп, размазывая его по кухонному полу. Она задрожала и яростно прошептала: «Кто? Кто только что вызвал эту дрожь? А, я убью тебя!» Чу Юньси даже не потрудилась снять фартук и в ужасном настроении пнула кухонную дверь ногой. Юньнин и Байсюэ идут по коридору и видят, как Чу Юньси выбегает из кухни. Они собирались поприветствовать Чу Юньси, но аура мелфигорничной была слишком интенсивной. «О, старший Юнь!» Юньнин застыла на месте. «Черт, я никогда раньше не видел ее такой взбешенной. В любом случае, давайте последуем за ней». «Нет», — легкомысленно прокомментировала Байсюэ. «Поверь мне, ты не захочешь следовать за старшей Юньси. Ее текущее состояние ничем не отличается от состояния разъяренной самки бурого медведя. Пусть она выместит весь свой гнев где-нибудь в другом месте. Это ужасно», — пожаловалась Юньнин, непрерывно размахивая рукой. «Подожди, ты же не хочешь, чтобы я последовал за старшей Юньси, потому что здесь будет тише и умиротвореннее?» «Нет, в конце концов, для приготовления этой таблетки требуется довольно большая концентрация». Навострив уши, Байсюэ отошла и сказала: «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Юньнин смотрела в спину Байсюэ и улыбалась, потому что этот маньяк-алхимик иногда, несомненно, очарователен. Она посмотрела в сторону Чу Юньси и вздохнула, так как не могла оставить Байсюэ в покое. «Я определенно пропущу что-то интересное, но я не могу оторвать глаз от Байсюэ. Эта девушка была несколько ранена из-за нападения внешнего бога, поэтому заниматься алхимией категорически запрещено». Юньнин покачала головой и последовала за Байсюэ. «Блин, какая потеря!» Она обняла Байсюэ за руку. «Хм». Байсюэ слегка надулась. Юньнин усмехнулась и сказала: «Ну, все в порядке. Сюэр симпатичнее, ха-ха». Чу Юньси прибыла в сад и, воспользовавшись ступенями снежного ветра, поднялась в небо над дворцом светлых духов. Она нахмурилась и увидела высокий черный свет, покрывающий юго-восточный берег моря. Там дрожь исходит из того места. Ее холодные желтые глаза ярко сияли. После того, как Юньлун получил несколько осколков божественных искр из дула Далу 101 на поле битвы божественной войны, развитие Чу Юньси быстро выросло и достигло 99 го уровня. Несмотря на это не означает, что ее сила равна только силе лимита дула. Она была чем-то большим, всегда была чем-то большим. Помните, Чу Юньси и Чу Сяюй – наследники бога льда. Чу Сяюй унаследовал физические атрибуты бога льда и врожденные таланты обращения с различным оружием, в основном с мечом. А Чу Юньси унаследовал духовный аспект бога льда, позволяющий контролировать огромное количество льда и ветра. Как только Чу Юньси взяла в руки свой снежно-ледяной посох «Звездное колесо», для нее стал доступен даже духовный уровень Кагуи. Этот подвиг возможен только для нее и Чжучжу Юня из горничной Юньлуна, потому что почти все они сосредоточены на лобовом нападении. Учитывая время, проведенное с Юньлуном на пустынной древней арене сражений, Чу Юньси превзошла силу своего отца. Прибыв на берег моря, Чу Юньси призвала свою воинственную душу и увидела колоссальные врата с близкого расстояния. Она что-то пробормотала и мгновенно вызвала ледяную бурю, охватившую более 250 миль территории при абсолютном нуле температуры. Свист. Бу-у-у-ум. Ее поступок потряс всех на стороне Империи Солнца и Луны. Это просто слишком нелепо. Чудовище бездны, выходящее из колоссальных врат, также застыло, превратившись в кучу статуй. Размахивая своим посохом, Чу Юньси чувствовала бесчисленных врагов у ворот и улыбалась, потому что это было ничто по сравнению с доисторическим зверем на пустынной древней боевой арене. Язык духовного бога. Увеличьте размер. Она активировала свое первое кольцо духа, создав ледяные копья, окруженные сильным ветром. Да, Юньлун также научила передала ей некоторые заклинания с языка духовного бога. Ну, в основном, способности, усиливающие заклинания, чтобы сделать духовные навыки Чу Юньси более смертоносными, чем обычно. Ледяные копья с каждой секундой становятся все больше и больше, соперничая с горой. Дие. Чу Юньси посмотрела вниз своим холодным взглядом. Ауш. Бам. Ледяное копье Чу Юньси двигалось еще быстрее с помощью сильного ветра, разбиваясь о колоссальный портал. Мощная ударная волна омыла местность, но ледяной шторм продолжался, и она не пострадала. Дие. Дие. Дие. Дие. Бум. Бум. Бум. Бум. Несколько других копий с той же силой и размером безжалостно обстреляли колоссальные врата.

Чу Юньси. Она усмехнулась и пропела: «Язык духовного бога, искривляющее пространство цепь». Массивная цепь обернулась вокруг колоссальных ворот и утащила все это в пустоту. Вытирая руки дочисто, Чу Юньси фыркнула и сказала: «Хаэм, я должна снова приготовить вкусный кисло-овощной суп с самого начала. Я буду помнить вас, ребята». Она равнодушно улыбнулась и посмотрела на парящих в воздухе дронов. Она исчезла, но голос все еще отдавался эхом в ледяной буре. «Никогда больше не мешай мне готовить». Кто бы мог подумать, что пролитый суп привел к такой ситуации. Глава 370. Восстание робота класса Бог. Действия Чу Юньси потрясли Империю Солнца и Луны до глубины души. Демонстрации ее божественной силы и могущества достаточно, чтобы заставить Лю Кана трепетать от недоверия. Именно он прокомментировал, что эта женщина ни хрена не сделает против колоссального портала бездны, но монитор перед ними показывал другое. Это было не от мира сего, в буквальном смысле. Сила, которую Чу Юньси получил в результате суровых тренировок на пустынной арене древних сражений, и божественные искры, оставленные настоящими богами из дула Далу 101, это не шутка. К сожалению, Чу Юньси не смогла получить более 5 божественных искр, поскольку другие искры на поле битвы божественной войны несовместимы с ее природой и воинственной душой. Это также относится к остальным спутникам Юньлуна при посещении поля битвы мертвецов. В отличие от Юньлуна, который обладал нейтральной боевой душой, им пришлось пожертвовать значительной частью своей духовной энергии, чтобы поглотить божественную искру. Это была хорошая сделка и определенно породила в них больше силы. Например, Чу Юньси могла создать чрезвычайно ветреную снежную бурю, которая покрывала мили за милями океан. Она также запечатала врата бездны своей стихией, подавляя пространство ткани одной властью. И это даже не вся ее мощь. В главном вертолете все также шокированы выступлением Чу Юньси. Дэвид недоверчиво уставился на свой монитор и пробормотал: «Что же это за адское место они преодолели, чтобы обрести такую силу?» «Я думал, Юньлун пошутил по поводу некоторых своих заявлений, но думать, что все было правдой. Даже Мадара со своей божественной реликвией не смог победить ее. Она ужасная соперница для любого пользователя огненной стихии». Биби Дон слегка улыбнулась, наблюдая за замершим полем битвы через монитор, зная, что ее решение спасти Чу Юньси и Чу Сяою от ассасинов в прошлом не было ошибочным. Она увидела их потенциал и неудачное прошлое, желая, чтобы они выросли под опекой Юньлуна. «Теперь семя фантастически расцвело в прекрасный цветок. Я должна вознаградить их позже», — подумала Биби Донг, размышляя о дарах, которые могли быть у спутницы ее сына. В конце концов, что-то вроде костей духа теперь можно было создать искусственно, что не было таким уж особенным. 6 обычных костей духа потеряли ценность за последние 3 года. Охота на духов, зверей в любом случае запрещена, за исключением тех, кто находится за пределами Альянса. Ну что ж, авторитет 1-го уровня звучит неплохо. Она уже определилась с подарком. В диспетчерской на несколько минут воцарилась тишина, пока в голосе Лю Ирлуна не зазвенело раздражение. «Ой, почему так тихо? У нас здесь проблема». Дэвид очнулся от глубоких раздумий и немедленно переключил монитор, чтобы увидеть, с чем столкнулся Лю Ирлун. Его глаза немного прищурились, потому что он узнал этих техников в человеческом обличье. Это касается не только Дэвида, но и каждого исследователя из мира «Моя Геройская Академия». Лю Ирлун парил над морем и находился в данный момент. Его окружали 1000 мехов в черной броне. Эти гуманоидные техники испускали странные энергетические волны, которые оказывали давление на духовную энергию. Тем не менее, огненная повелительница справляется просто отлично, потому что ее духовная энергия подобна ревущему пламени. Ее тело было буквально покрыто сильным жаром. Что касается подразделения драконорожденных, то они отделились от Лю Ирлунга и сформировали команду из 4 человек, оценивая ситуацию издалека. И они также столкнулись с мехом в фиолетовой броне, которая, казалось бы, ниже, чем у меха в черной броне. Меха. Мы знали, что они строили его с использованием информации Зицу, Но, подумать только, что они произвели столько всего за 3 года. Нет, их должно быть больше. Биби Донг легко прокомментировал это, не выказывая паники или удивления. Империя Солнца и Луны вторглась в наш мир около 17 лет назад. Я не знал об их присутствии, пока клан Чистого Неба и клан Семи Сокровищ не устроили засаду в Зале Духов. Они так долго прятались. Мы должны ожидать от них худшего. Запуск, глушитель энергии. Они должны установить устройство с дистанционным управлением внутри этих машин. Глаза Биби Донга быстро заметили слабость изобретения Империи Солнца и Луны. Дэвид кивнул и взял под контроль ближайший к подразделению драконорожденных вертолет, укрывая их высоко в небе. «Ирлонг, я знаю, что это будет раздражать», — сказал он, активируя несколько миниганов в вертолете. «Но можешь ли ты отвлечь внимание?» «Отвлечение внимания? Легко». Кулак Лю Ирлуна взорвался адским пламенем, быстро сжигая воздух. Прочитав действия Лю Ирлун, меха в черной броне пришли в движение и запустили в нее несколькими газовыми баллонами. Из баллонов вырвался холодный воздух, окутав все туманом. Бам! Лю Ирлун нахмурилась в тумане, потому что ее пламя вспыхнуло не так сильно, как обычно. Даже если она еще не продемонстрировала всю свою силу, немного холодного воздуха не должно так сильно уменьшить ее жар. Этот запах грязи. Она не смогла удержаться от смеха. Ха-ха. Похоже, они недооценили меня. Они думали, что лимитный дуло – это шутка. В наушнике Лю Ирлонга раздался голос Дэвида. «Ирлонг, хорошая работа. Я отключу энергетический глушитель через 3 секунды. Уничтожьте их». «Да». Лю Ирлун присела на корточки в небе, засунув левую руку за пояс и собирая в нее огненную энергию. Ее кожа загорелась тусклым малиновым светом, превратившись в пепельно-черный цвет. Запуск. Дэвид также предупредил подразделение драконорожденных и нажал специальную кнопку на своем планшете. Треск. Шоу. Серия белых лучей пролилась дождем через дыру на первой базе Империи Солнца и Луны. Они прошли сквозь разрушенный Лю Ирлуном барьер, быстро распространившись во всех направлениях. Энергетический глушитель – это технология, разработанная Хацуми Мэй с использованием экстремальной вибрации в воздухе. Вибрация не повлияет на духовную энергию внутри тела человека, но естественная духовная энергия в атмосфере будет сильно сотрясаться в течение 15 минут подряд, превращая ее в хаотичную духовную энергию. Это отключает любую технологию, использующую только духовную энергию, делая их бесполезными на 15 минут. Поистине технологичное изобретение. По мере распространения экстремальной вибрации бронированный меха начал терять управление и перешел в пассивный режим. Все мехи зависли в воздухе с резервной системой управления. На стороне Империи Солнца и Луны диспетчер дронов запаниковал и поспешно доложил. «Это плохо. Мы теряем контроль над дронами». Су Мучинг потерла висок и ответила. «Отправьте серии С и Д на границу». Лю Кан проверил периметр границы и рассчитал расстояние до световых лучей. Он изменил положение своего устройства наблюдения и заметил застойный воздух над главной базой. «Там что-то есть. Что это?» «Кан, иди в комнату созерцания небесных звезд», — внезапно прокомментировал Су Мучен. «Ты хочешь, чтобы я применил против них свое оружие?» «Да, ты знаешь, что моя пушка, уничтожающая звезды, использовала 5% наших ресурсов на каждый выстрел, верно?» «У нас не хватит молочных бутылок, накопителей энергии, для поддержания базы», — Су Мучен понимающе улыбнулся и добавил. «Только один раз, используйте пушку, чтобы убить Лю Ирлуна вместе с этим непобедимым авианосцем в небе». Лю Кан рассмеялся и вскочил со своего места, быстро телепортировавшись из комнаты. Он прибыл на вершину главной базы, превратив крышу в эту пирамидальную пушку. Поток энергии устремился вверх, заряжая пушку огромной мощностью, достаточной, чтобы взорвать небольшой континент. Это также может ранить или даже убить дуло 99 го уровня. Кекики. Лю Кан вытащил сферу, которая станет катализатором снарядом для пушки, уничтожающей звезды. Это кристаллизация существа из бездны с 3-го слоя плана бездны. Он бросает сферу в камеру, нацеливая пушку на границу, где остались Лю Ирлун и подразделение драконорожденных. Ему также пришлось немного изменить угол наклона, поскольку он хотел сбить невидимую технику в небе. Огонь. Он нажал на спусковой крючок и выпустил чрезвычайно мощные темные лучи, разрезав атмосферу надвое. Бум. Дэвид заметил тревожное увеличение энергии с 1 и краткой базы Империи Солнца и Луны, нахмурившись, потому что им предстояло еще многое сделать. А затем он рассмеялся, глядя на темные лучи, и покрыл геликарьер поблизости выгравированной техникой запечатывания из мира шиноби. Объединить технику запечатывания и технологию чрезвычайно сложно, требуются миллионы проб и ошибок. Однако человек с ИК более трехзначного уровня должен быть в состоянии решить эту проблему, не так ли, дурак? Ха-ха-ха. Изо рта Сайка Интелли раздается взрыв безумного смеха. Пусть вас не смущает ее благородная внешность, поскольку при виде того, как кто-то осмеливается выстрелить мощной энергией в геликарьер, на ее лице появляется жестокая ухмылка. Я ее разумома, Хацуми Мэй и Мелисса Шилд безнадежно посмотрели на свою коллегу-исследователя. Эта девушка не поддается восстановлению. Что ж, по крайней мере, ее ум самый яркий в этой области. Дэвид схватил свой наушник и сказал: «Подразделение дракона рожденных, уклоняйтесь от этого луча любой ценой. Я активирую многослойный массив и перенаправлю темные лучи на энергетический барьер 1 и краткая база Империи Солнца и Луны. Ты тоже, Ирлунг?» «Нет, я останусь». Равнодушный голос Лю Ирлуна эхом разнесся по диспетчерской, лишив Дэвида дара речи. Дэвид очень хорошо узнал этот тон. «Это упрямая женщина. Ты будешь ранен, Ирлунг. Каким бы могущественным ты ни был, без реликвии твоего бога такая атака нанесет тебе огромный урон. Атака танкового чудовища бездны была прекрасной, но этот луч сильно отличается. Это метафизическая атака, выходящая за рамки законов планеты Дула». «Я сказал, я останусь», — твердо ответил Лю Ирлун. Когда туман рассеялся, они увидели плывущую Лю Ирлун, вся ее правая рука стала пепельно-черной. Ее лицо также слегка изменило черты, став похожим на драконье. «Дэвид, ты знаешь, кого драконы ненавидели больше всего?» Лю Ирлун выдохнула, глядя на приближающиеся темные лучи с убийственной ухмылкой на лице. «Когда на тебя смотрит сверху вниз, я покажу им нечто большее, чем просто разрывание ткани пространства на части». Лю Ирлун вытянула правую руку и медленно ударила кулаком по воздуху перед собой, в результате чего пространство ткани сгорело. Ожог быстро увеличился до размеров футбольного поля, охватив все в радиусе 10 миль сильным пламенем. Искусство убийства адских драконов. Ожог неба. Бам! Барьер, прикрывавший 1U базу Империи Солнца и Луны, взорвался, и голубое небо окрасилось в ало-красный цвет. Темный луч был разделен пополам, достигнув геликарьера, в то время как остальные были основательно сожжены атакой Лю Ирлуна. Дэвид вздохнул и активировал систему запечатывания, поглотив темный луч в геликарьер. Он увидел, что энергия достигла более 400%, и перенаправил атаку обратно на 1U базу Империи Солнца и Луны. Бам! Новый фиолетовый луч пронзил взрыв, достигнув высшей точки 1 и краткой базы Империи Солнца и Луны. Черт! Лю Кан был ошеломлен атакой Лю Ирлуна и на мгновение ошеломлен. Поскольку жар был направлен явно в небо, база не получила никакого урона, но этот фиолетовый луч будет для них смертельным. Он активировал устройство наведения духа 10 го-класса, сопротивляясь фиолетовому лучу, который, казалось, вдвое превосходил мощность пушки, уничтожающей звезды. Он был удивлен, стиснув зубы от досады. Бум! Дэвид осмотрел местность и прищелкнул языком. Это был провал. Появился красный меха и оказал сопротивление фиолетовому лучу, который Дэвид запустил в 1U базу Империи Солнца и Луны. Вскоре несколько красных мехов появились с 1 и краткой базы и закрыли небо металлической армией. Биби Донг увидела этот пейзаж и потерла подбородок. Хм, теперь их загнали в угол. Без защиты 1U база Империи Солнца и Луны станет для нас легкой мишенью. Ядовитый зал и королева феи стабилизировали ситуацию в этом районе. Дугубо сказал со вздохом. Багровый рассвет запечатал здесь колоссальные врата, сообщил Учиха Мадара, заняв место как нельзя кстати. Биби Дон улыбнулся и прокомментировал. Что ж, пришло время для тотальной атаки. Моя армия двинулась маршем к 1 и краткой базе Империи Солнца и Луны. Эта война станет нашей победой. Начинаем массовую телепортацию. Дэвид приказал искусственному интеллекту внутри геликарьера. Запускаю протокол массовой телепортации. Клауди предупредил всех своим монотонным тоном. Су Мучин хлопнула рукой по креслу и уставилась в небо, где из ниоткуда появлялись бесчисленные металлические механизмы. Код Багровой Звезды. Защитите базу любой ценой. Она командовала всеми в комнате. Я встречусь с ними лицом к лицу. Но, мэм, этот меха высосет вашу жизненную силу. Обеспокоенно сказал кто-то в комнате. Су Мучин посмотрел на них и сказал. Я скорее умру за свою империю, чем сдамся. Я сделаю все возможное, чтобы защитить вас, ребята». Эмоционально покинув комнату, Сумученко отправилась в свою исследовательскую и осветила местность. Перед ее глазами появился гигантский меха в малиново-оранжевой броне, испускающий ауру, которая могла убить бога. «Открой глаза, мой зверь!» Глаза меха сияли тусклым золотистым светом. Лю Кан почувствовал дрожь по коже и прошептал: «Нет, Мученг, не делай этого. Предоставь все мне, не используй этот меха!» Он отчаянно закричал. Учиха Мадара, Дугубо, Лю Ирлонг и Юньлин сипарили над одной краткой базой Империи Солнца и Луны. Они смотрели вниз на этот футуристический город с оттенком мировой эстетики Дуладалу, испытывая странное ощущение в груди. «Уклоняйся!» Учиха Мадара предупредил своего товарища командира, пиная воздух, когда массивная металлическая рука появилась из ниоткуда. Бум! Гигантский меха поднялся из моря, сердито оглашая небо ревом. «Давайте покончим с этим!» Искаженный голос Сумученга приветствовал их. Дэвид просканировал энергию меха Сумученга и потерял дар речи, услышав голос Клауди. «Дзинь, нестабильный объект с энергией бога 1 го-класса был примерно обнаружен поблизости. Рекомендую командиру использовать реликвию их бога. Всем войскам, находящимся ниже уровня гипердула, рекомендуется оставаться в вертолете. Ваше Величество!» Дэвид перевел взгляд на Биби Донга. Биби Донг кивнул и ответил: «Следуйте протоколу. Империя Светлых Духов не отступит перед такой угрозой».